А ты откуда про этот гараж знаешь? И там точно бандитские ценности были. Повернула она ко мне голову, и я увидел перед собой уже не глаза любовницы, но глаза следовательницы. Теперь об этом точно может сказать только полковник Милентьев, любимая. Озабоченно вздохнул я, а узнал я про этот гараж от арестованного мной по этому делу некого Гущина Дмитрия Николаевича. Он мне дал наколку на этот гараж, а я ему оформил явку с повинной. Только уж ты меня не подводи, пожалуйста, не губи парня. Доверительно попросил я Эльвиру, ласково погладив ее по гладкой заднице. И да, схему расположения этого чертова гаража, которую мне нарисовал Гущин, я добросовестно в дело подшил. Ты завтра посмотри. Сам гараж, правда, найти не успел, жалко. Не очень горько посокрушался я, продолжая ласково оглаживать свою домохозяйку. Напряжение лежащей рядом подруги немного спало, и она опять взялась разрисовывать ноготком мою грудную клетку. А, если он отпираться начнет, встрепенулась Эльвира, упрется и скажет, что никакого гаража знать не знает и даже не в курсе, что таковой существует. Так ведь и ты у нас, душа моя, не девочка-припевочка из старшей группы детского сада. Ты ему в ответ на это заявишь, что у тебя есть свидетели или даже свидетели, которые видели, как Милентьев сотоварищи совершили незаконное проникновение в означенный гараж, и что вывернешь наизнанку всех сидящих в СИЗО фигурантов на предмет их доверительных бесед с московским полковником. Опять же, бесед незаконных, грубо нарушающих советское законодательство, да еще пригрозишь очными ставками с этими фигурантами. Уже не стесняясь, в полный рост поучал я старшего следователя по особо важным делам областной прокуратуры. Хорошо, сосредоточенно глядя куда-то ниже моего живота, согласилась Эльвира, так завтра и сделаю. С утра дело изучу, а ближе к обеду москвича к себе выдерну. И между делом, в разговоре пробрось, что прокурор в курсе этой их гаражной авантюры. Так, на всякий случай, посоветовал я следственной барышне. Ладно, я ему скажу и это. Не стала ершиться моя подруга, знать бы только точно, что он в теме про этот долбанный гараж. Озаботилась она, да этот полкан, не далее, как сегодня до обеда меня мытарил про этот, как ты говоришь, долбанный гараж, на предмет нахождения в нем бандитского общака и со всеми определяющими подробностями. Если он будет отпираться, то допросишь меня официально, а потом еще проведешь между нами очную ставку. Выдал я Клюйка еще одну следственную тропинку. Нет, не нужно ему все это, не будет он в лобовую отпираться от нарушений норм УПК и незаконного обыска. Он тебе какую-нибудь другую шнягу задвигать начнет, чтобы этот свой косяк оправдать. Про то, например, что это я злодеев на их общак обнес. Сергей, а ты действительно готов допроситься против московского полковника и на очную ставку с ним готов? С сомнением взглянула на меня Эльвира. Готов, душа моя, ради тебя я готов на все, и на допроситься, и на очняк готов. Я же говорил тебе, что этот Милентьев не так уж силен и грозен. Недолго ему по министерскому буфету гулять осталось, и в полковниках ходить ему недолго. Ну ладно тогда. Эльвира Юрьевна коротко посмотрела на меня с некоторой долей уважения, что было для меня пока еще непривычно. «Давай спать, Сережа, чувствую, непростой у меня завтра день будет, дорогие москвичи». «Ну что, подполковник, давай, докладывай». Проявился наш юноша, заранее зная ответ, издевательски потребовал новостей Милентьев у своего старшего опера. «Никак нет, товарищ полковник», тоскливо рассматривая носки своих импортных ботинок, ответствовал ему Саушин. «А чего ты глаза-то прячешь? Ты же мне вчера клялся-божился, что все связи и явки Корнеева выявлены и, что все они у тебя под контролем, что на дворе не май месяц и к ночи он обязательно объявится. Или я что-то путаю, подполковник, на тебя почти вся семерка этого захолустья круглосуточно пашет, а у тебя результата ноль». Аркадий Семенович уже вчера вечером начал волноваться всерьез, и сегодня сдерживаться ему не хотелось. Мало того, что он еще в Москве, узнав о происходящих здесь событиях и про смерть Вороницкого, пошел на многие издержки, и употребив весь свой ресурс, таки добился откомандирования в эту область. Так он еще и здесь, на месте, поставив все на карту, много уже успел нагородить лишнего. Но ведь правильным же был его расчет. Одним продуманным и решительным ходом он убивал двух зайцев. Одного жирного и вкусного, в виде богатого наследства Толи Вороницкого, и второго, пусть худого и безродного, но так необходимого лейтенанта Корнеева, который тем и дорог, что безродный и, что лейтенант. За этого сопляка встрять в игру Аркадия Семеновича здесь и в голову никому не пришло бы. Очень уж все хорошо складывалось. Ведь будь на месте неопытного лейтенанта какой-нибудь ушлый капитан или, еще хуже того, майор, то задача усложнилась бы в разы. А тут все так удачно совпало. И вот теперь, из-за нерасторопности подчиненных, все его тщательно продуманные планы идут наперекосяк. И его триумфальное возвращение в столицу с индульгенцией в виде разоблачения милицейско-уголовной банды союзного масштаба теперь было под угрозой срыва. Да и захоронки Вороницкого полковнику было до обидного жаль. Аркадий Семенович примерно предполагал, чего и сколько там может находиться. И эти знания порождали в его душе многие печали. «Ты чего молчишь, Саушин?» Раскатисто громыхнул в полный голос полковник Милентьев, и от его рева съежился даже Мирошин, претензий к которому пока еще предъявлено не было. «Ты, сука, в молчанку со мной не играй, тебе этого не надо, если ты с волчьим билетом назад в свою зажопину вылететь не хочешь. Ты, когда ко мне в отдел просился, ты что мне обещал? Ты пахать обещал и давать нужный мне результат, так чего ж ты, падла, сейчас стоишь тут передо мной и сиськи мнешь? Где этот ёбный Корнеев? Где он, я тебя спрашиваю?» Аркадий Семенович уже окончательно вышел из берегов и себя не контролировал. «Я найду его, товарищ полковник», — дважды подавившись спазмом за такую короткую фразу, произнес старший опер по ОФТМВД СССР подполковник Саушин. «Дайте мне еще сутки, и я его найду. Слово даю». Он понятия не имел, как он будет выполнять свое обещание. Но одно Алексей Викторович понимал однозначно: если шеф сейчас в своем бешенстве зайдет чуть дальше, то вся его жизнь безвозвратно полетит коту под хвост, и больше он уже никогда и нигде не поднимется. И в эту сраную голодную Пензу он тоже не хотел возвращаться, до скрежета зубовного не хотел. Полковник смотрел на блеющего Саушина брезгливым взглядом обманутого барина, обманутого своим же крепостным быдлом, так не кстати и с такими нехорошими последствиями, почти убийственными последствиями, можно сказать. Что ж, подполковник, ты сам сроки себе назначил. Аркадий Семенович демонстративно посмотрел на свой ориент и вернул свой взгляд на бледное лицо подчиненного. Завтра в 9:23 ты мне докладываешь, что лейтенант Корнеев Сергей Егорович сидит в наручниках. И сидит он там, где, в общем, ты знаешь, где он должен сидеть. Мирошин, а ты понял? Тебя все здесь сказанное тоже касается. А поутру они проснулись. Я первым открыл глаза и, увидев перед собой обнаженное великолепие, решил воспользоваться беспомощным состоянием областной прокуратуры и заодно заменить собой будильник. Но не срослось. Бдительность надзирающего органа еще на подступах к нему оказалась безупречной. Мои посягательства на роскошную плоть Эльвиры Юрьевны были ею отвергнуты решительно и безапелляционно. «Корнеев, иди в жопу!» Сонным голосом был разрушен весь романтизм моих, не побоюсь этого слова, хоть и бесстыдных, но благих намерений. У меня там все болит. Скотина ты, Корнеев. Я задумался. Так-то полагалось бы сейчас обидеться и гордо удалиться, но в моем нынешнем положении, это для меня непозволительная роскошь. Тогда выход один, отнестись к недружественному выпаду лежащей рядом голой тетки философски, либо с юмором. Душа моя, так ведь это ты сама вчера скакала на мне, как подорванная. Попытался я усовестить хабалку. Я помню. Довольно улыбаясь и с закрытыми глазами, потянулась Эльвира. Только ты впредь старайся как-то поосторожнее. И меня, если я, как вчера, увлекусь, ты тоже сдерживай. И вообще, Корнеев, имей в виду, я беременная. Глава 5. Пока Эльвира собиралась на работу, я, чувствуя себя праздным супружником в декрете, приготовил омлет и нашинковал найденные в холодильнике сыр, колбасу и половинку огурца. Кофе я тоже приготовил. Намарафиченная мадам Клюйка, зайдя на кухню, довольно хмыкнула. «Прав, Милентьев, надо тебе обвинение предъявить и во всесоюзный розыск тебя подать», — бестактно хохотнула она, довольно оглядывая натюрморт на столе. «Будешь дома сидеть и хозяйство вести. Окстись, Эльвира, ты что такое говоришь?» Почти всерьез обиделся я и невольно передернулся, представив озвученную ею перспективу. «Ты, кстати, ключи оставь, мне надо будет на пару часов в город выйти. Не шатался бы ты по улицам, Сережа, попадешься на глаза, кому не надо и загремим мы с тобой. И, заметь, загремим оба». Она без особого страха и укора посмотрела на меня, а ведь она больше за меня переживает, чем за себя. С неожиданным удовлетворением подумалось мне: нормальная она баба, не совсем она волчица. То, что ее попрут со службы за то, что она не отказалась от дела, находясь в отношениях со мной. Эльвира понимала не хуже меня. Понимала и сознательно пошла на этот риск. Эль, я не в кино и не по магазинам собрался. Мне выйти надо, чтобы по москвичам поработать, не вдаваясь в подробности, пояснил я необходимость своей вылазки. Оставь мне ключи, пожалуйста. Да вон они, твои ключи, на вешалке висят. Махнула рукой в сторону прихожей прокурорская подполковница. Корнеев, ты правда думаешь, что я настолько дура и не понимаю, что не усидишь ты в четырех стенах? Насмешливо рассматривала меня Эльвира. Я даже об осторожности просить предупреждать тебя не буду, потому что ты не дура. Быстро перебил я ее, обнимая. Спасибо тебе, душа моя, я тоже все понимаю, в том числе и то, как и чем ты рискуешь. Ну вот и хорошо. Осторожно высвободилась из моих объятий барышня в строгом прокурорском мундире, села за стол, отправляя в рот маленькими кусочками еду, чтобы не смазать помаду. Эльвира Юрьевна начала с завидным аппетитом поглощать приготовленный завтрак. Губнушку она все-таки достала, когда уже обулась и посмотрелась в зеркало у входной двери прихожей. Про анонсированную вчера беременность никто из нас так и не обмолвился. Оставшись в квартире один, я прошел на кухню и завершил свою миссию кухонного мужика. Когда все было вымыто и убрано, скинул штаны и завалился на постель. Думать лежа получалось плохо. Я лежал на спине, на боку, потом опять на спине, но уже с заложенными за голову руками. И все равно ничего путного в голову не шло. Мыслительный процесс начал оживать только после того, когда я, прямо в трусах и, как зэк-сиделец, начал мерить шагами комнату, от стены до окна и обратно. Вот он, еще один неоспоримый повод выйти из замкнутого пространства на волю. После душа, быстро побрившись найденным в ванной Эльвириным подмышечным станком, я умылся и почистил пальцем зубы. Пошарился в шкафчике в поисках какого-нибудь лосьона и с досадой обнаружил две нераспакованных зубных щетки. Перечищать зубы не стал, но и лосьона не нашел. Мазать лицо чем-то из флакончиков с откровенно женскими запахами и иностранными буквами я не рискнул. Выйдя на улицу и оглядевшись, направился к остановке. По своим нехитрым расчетам я еще вроде бы успевал. Мне очень хотелось увидеть Нагаева, но звонить ему я не решился. Осознанно не решился. Вова моя устойчивая связь, и поэтому он по всем канонам должен быть на прослушке. Рассудив, что в советском РОВ меня вряд ли кто-то ждет вживую, я направился именно туда. Выйдя из автобуса 41-го маршрута, я не пошел наискось через двор, а направился на угол. Спустившись в цоколь канцелярского магазинчика, я соблазнился там студенческим тубусом и дермантиновой папкой. Расплатившись на кассе, вышел на Запорожскую и пошел к райотделу, до которого оставалось не более 200 метров. Потраченных на никчемные мне аксессуары денег было не жаль. Зато теперь я был больше похож на студента-старшекурсника, чем на следователя. Пройдя через центральный вход, я сразу направился в службу участковых и наткнулся на закрытую дверь. Отлично, значит, развод еще не закончился. Подпирать в коридоре стену я не стал и отправился ближе к лестнице, по которой от Тарасова скоро потянутся мои бывшие сослуживцы. Засветиться я здесь не боялся, так как этот визит был одноразовым, и с Вовой мы пока встречаться будем очень редко и очень осторожно. Нагаев находился в задумчивости и спускался одним из последних, поэтому со всеми коллегами ручкаться мне не пришлось. Шалые глаза моего друга светились счастьем. Вчера он впервые побывал в гостях у матери, которая после бракосочетания и прописки демонстративно для соседей и Жека проживала в хоромах профессора Лишневского. Вова до сих пор еще не отошел от придавивших его впечатлений. Впрочем, это как раз неудивительно, обычному среднестатистическому советскому человеку было от чего впечатлиться при посещении обкомовских пенатов. Серега, уж на что я участковый и во всяких квартирах побывать довелось, но такое я впервые увидел. Там, знаешь, какие потолки, а двери? Вспомнив о дверях ректора Лишневского, Вова снова отрешился от суетной действительности и завис по ту сторону сознания. Я понимал своего друга и был за него рад, но меня поджимало время. «Вова, Нагаев», — толкнул я его в плечо, — «у тебя еще будет время помедитировать, мне твоя помощь срочно нужна». Для надежности я посильнее ткнул друга и на этот раз под ребра. «Говори, проснулся боевой товарищ, я для тебя теперь все сделаю. Я и раньше бы все сделал, а теперь вообще все». И тут же опять съехал с глузду. «Серега, мы там со Светкой были. Так она второй день плачет. Не верит она, что мы там жить будем. Лучше бы я ее с собой туда не брал. Вова договорил и опять ушел в себя, глядя сквозь меня пустыми стеклянными глазами. Нагаев, твою татарского бога мать. Я начинал уже злиться на своего друга. Меня не сегодня-завтра на шконку присадят или еще чего хуже, а ты тут стоишь и пальцем в жопе ковыряешься. Проснись, Вова, БЛД. И я уже почти из всех сил сунул ему по ребрам. Друг болезненно скривился, но взял, таки себя в руки, и мы отступили под лестничный марш. Ты же своего мастера в «Динамо» получал? Я побольнее сжал предплечье друга. В «Динамо», подтвердил Нагаев, я с 6 класса, как пришел в «Динамо», так и всегда только в нем был. Даже, когда в технаре, в киптах учился, то не за буревестник, а за «Динамо» всегда боролся. Вова явно гордился своим патриотизмом и верностью родному обществу. Значит, ты и на динамовскую базу вхож? Затаил я дыхание. Ну, чтоб не, как я, мент обычный, а как родной и свой в доску. Так я же тебе говорю, я там с 6 класса жил практически, а 2 месяца в году жил там в самом прямом смысле. Плюс сборы, ну и соревнования. Удивленно смотрел на меня друг, не понимая такого моего интереса к его спортивной судьбе и к его родственным отношениям со спортобществом. А ты знаешь, где там важные командировочные останавливаются? В каком корпусе, в каком крыле и на каком этаже? Задал я вопрос, из-за которого, собственно, и приехал проведать друга. Знаю, снова не разочаровал меня мой лучший друг, только их не в корпусе селит, их селит в коттедже. Там в дальнем углу базы, за своим забором, 2 коттеджа стоят и один из этих домов люксовый. Вот в нем шишек и селит, а это уже плохо. Локализованная зона за отдельным забором. И дом тоже отдельный, а не общий корпус, в котором постоянно кто-то шарахается. Ты можешь туда съездить и аккуратно поспрашивать про 3 мужиков, которые сейчас там квартируют. Москвичи они, могу. Сразу согласился друг, когда надо. Да вот прямо сейчас. Почту с материалами у Щекаева получишь и езжай. Не стал я давать Вове время на раскачку. А вечером у Боровиковой в комплексе встретимся и ты мне расскажешь, как съездил. Боровикова уже не в комплексе, ее неделю, как на весь соцкультбыт назначили. Сообщил мне новость Вова. Звонила мне она, про тебя спрашивала. Говорит, что все помнят и всегда готовы отплатить добром. Про деньги опять заикалась, но я ее шуганул. Все, как ты велел, растут люди. Порадовался я, но кто-то же вместо нее там остался, чтобы нам с тобой явку предоставить, и в ответ на подтверждающий кивок я велел Нагаеву в 6 вечера быть в общаге. На том мы с Вовой и расстались. Вчера, когда Эльвира уже спала, сам я долго не мог уснуть, все пытался уложить в голове то, что укладываться никак не хотелось. Удручало меня не сообщение о внеплановой беременности, а то, что надежных гарантий того, что мой ничем не спровоцированный и такой внезапный недруг Милентьев от меня отлипнет, не было. В том, что он со своей шайкой вернется в Москву не солоно хлебавши, я не сомневался. Как почти не сомневался и в том, что его, скорее всего, из МВД выпрут. Но вот в том, что его изолируют на какое-то время, у меня были большие сомнения. И гнет этих сомнений меня тревожил. От Советского я опять отправился на остановку. Только на этот раз через дворы и мимо внутриквартальной котельной с огромной кучей угля во дворе. Протиснувшись между металлическими гаражами и находясь в непросматриваемой зоне, швырнул через забор свой свежеприобретенный тубус. Следом за ним закинул и папку. Теперь я уже не был студентом. Свернув не направо, а налево, я двинулся к трамвайным путям. До звонка Севастьянову оставалось 3 часа, и я решил употребить их на шоппинг по-советски. Адрес спекулянта Брусенцова из головы еще не выветрился, и я направился прямиком к нему. Мне повезло, Александр был дома. Растирая глаза на заспанном лице, он повел меня по темному коридору мимо висящих на стенах велосипеда, корыта и прочего хлама в свою комнату. Был он со мной предупредителен и даже предложил чаю, от которого я отказался. Усевшись на предложенный стул, я оглядел комнату. Склада она не напоминала, просто была жилищем. Такая чистенькая и бедноватая комната учительницы-пенсионерки. Появилась мысль, а не зря ли я пришел к студенту. «Помощь твоя нужна, Александр», — обратился я к преданно на меня смотрящему парню. «Профессиональная помощь, одежда нужна мне, куртка и шапка, ну и что там у тебя еще есть?» «Сейчас», — вскочил мой бывший подследственный и метнулся из комнаты. Уже через 10 минут он вернулся с ворохом барахла в своих длинных загребущих руках. Расцепив над двуспальной кроватью руки, Брусенцов отбомбился на нее принесенными вещами. Я встал и подошел к койке-прилавку. Барахла было много, в основном верхняя одежда проходящего сезона. Цвета и фасоны присутствовали самые разные. Вот, Сергей Егорыч, рекомендую. Мой крестник протянул мне удлиненную куртку с меховой подстежкой и иностранной этикеткой. Вещь мне понравилась, и еще позавчера я бы ее у Брусенцова забрал. Но сегодня жизненные обстоятельства были уже иными, и такой расцветки я себе позволить не мог. Мне, Саша, нужно что-нибудь неброское, как по цвету, так и по фасону, и чтобы отличалась бы вот от этой куртки, тоже фасоном и цветом. Но пусть вещь будет достойная, и ты не опасайся, слишком уж больших скидок я у тебя не попрошу. Да вы что, Сергей Егорович, я вам подарок хочу сделать, захлопал глазами сердечник-спекулянт. Говорят, люди от души, так вот я-то на самом деле от души. Нет, Брусенцов, подарков нам не надо, нам хорошую куртку или полупальто надо, с прицелом на раннюю весну. И шапку, вот на эту не шибко похожую. Я снял с головы свой головной убор и положил на ту же кровать. Можешь что-то показать? До барыги надомника стало что-то доходить, и он с сочувствием посмотрел на меня. Что, Сергей Егорыч, неприятности у вас? Может, помощь какая нужна, или с деньгами выручить? Если что, можно к сестре в Элисту уехать, она вас примет. Саш, нормально все у меня, я уже начал тяготиться заботой студента. Мне бы куртку и шапку, и, чтобы такие, как я сказал, сейчас. Александр, видимо, почувствовал мое зреющее неудовольствие и, оставив принесенное барахло на койке, снова вынесся из комнаты. На этот раз ждать его пришлось дольше, и принес он совсем немного. Зато то, что мне было нужно и, что сразу же мне понравилось. Демисезонная куртка была достойного темно-синего цвета, вместо прежнего искусственного меха. Здесь была благородная шерстяная подкладка такого же неяркого окраса, да еще и в крупную клетку. Еще не одев эту замечательную вещь, я уже знал, что от Брусенцова выйду я в ней. Шапки было две. Одна легкая вязаная и тоже не советская, вторая была крупной вязки и с козырьком. Надев куртку и козырную шапку, я подошел к трюмо и сам себе до невозможности понравился. Беру, все беру. Я достал из внутреннего кармана бумажник и сразу соскучился. В лопатнике было менее сотни. И в удостоверении, я помнил, есть ментовская заначка в виде красненькой. Да еще по карманам рублей на 5 набрать смогу. Не густо. А ведь в нынешнем моем положении эти деньги, мой НЗ, нельзя их сейчас отдавать. Сколько за все, не снимая обновок, задал я главный вопрос. Все отдам по закупочной. Куртка 180, это шапка. Червонец, а это тридцатник, виновато посмотрел на меня Брусенцов. Вы ведь сами от подарка отказываетесь. Подарка не надо, ты мне лучше скажи, в твоем торговом синдикате кредит у меня есть? Я еще раз скосил глаза на трюмо, став боком, и, понравившись себе снова, поправился, не кредит даже, а отсрочка, несколько дней, неделя примерно, конечно. Могли бы и не спрашивать, хоть неделя, хоть сколько. Ну и отлично. Я еще раз подошел к трюмо и поменял на голове шапки. Ну тогда еще раз спасибо тебе, Александр. Второй шапкой, которую в молодости моей прежней жизни назвали бы пидоркой, я тоже остался доволен. Пока еще таким обидным словом здесь эти шапки не зовут. Значит, будем носить. Если ты позволишь, я у тебя свою старую одежку оставлю. Обратился я с очередной просьбой к будущему экономисту. А как с оплатой приду, так и заберу ее. И в этой просьбе мне здесь не отказали, а я мельком взглянул на часы. Надо было уже уходить. На главпочтамт я сегодня не поехал. Собственно, и не собирался я туда, ибо глупость это несусветная, из одного места крамольные разговоры вести. Ближайшая почта с межгородом была через 3 остановки. Туда я и направился. Советник и полковник, разрешите, достопочтимая Эльвира Юрьевна, без малейшего намека на остановку у порога, в кабинет уверенно шагнул вчерашний представительный мужчина в сшитом на заказ, а не полученном на складе хазу мундире. Вчера он появился более помпезно и объявил себя с гораздо большим апломбом. Министерство внутренних дел Союза, полковник Милентьев Аркадий Семенович, сочным баритоном представился старшему следователю Клюйко вошедший, центральный аппарат, заместитель начальника отдела главка уголовного розыска. Столичный гость достал из нагрудного кармана рубашки красную книжечку в даже на вид дорогой софьяновой обложке. Достал и протянул Эльвире Юрьевне, без малейших сомнений передав удостоверение ей в руки, красноречиво продемонстрировав тем самым свое полнейшее доверие и межкорпоративное уважение. Если Эльвира Юрьевна, когда и слышала эпитеты холеной и вальяжной, то сейчас она отчетливо поняла, что это говорилось именно про этого мужика. Внимательно рассмотрев солидный документ, внизу которого стояла подпись самого министра, советник юстиции Клюйко протянула его обратно. Старший следователь по офтсоветник юстиции Клюйко Эльвира Юрьевна. Ответно представилась она, исполнив необходимый ритуал. Потом он пытался ее раскачать и даже заваливал столичными сплетнями и комплиментами. Но Эльвира Юрьевна на мишуру не повелась и дала понять столичному гостю, что ценит свое рабочее время и хотела бы общаться по существу и в рамках уголовного дела. Милентьев тогда быстро переориентировался и начал пытаться расставлять акценты. Очень скоро Клюйко поняла, что московский полковник решил сосредоточиться на лейтенанте Корнееве. Москвич толково аргументировал свою позицию, ссылаясь на готовность членов банды Вороницкого дать развернутые показания на лейтенанта. Показания, изобличающие Корнеева, как второго после Вороницкого руководителя их преступной группы. И вот он опять в ее кабинете, и все так же напористо и уверен в себе. «Присесть разрешите, Эльвира Юрьевна?» Полковник, не упуская инициативы, выдвинул понравившийся ему стул и уселся, не обременяя себя ожиданием испрошенного разрешения. «Да, садитесь, товарищ Милентьев». Клюйко принципиально дождалась, когда москвич усядется, и только после этого выразила свое позволение. Получилось как-то несуразно, и эта несуразность выглядела слишком уж выпуклой. Полковник удивленно стрельнул взглядом на хозяйку кабинета и заметил, что ее прежде добродушно открытый взор сменился прищуром, и прищур этот ему не понравился. Надо было менять тактику и направить нехорошо начатое общение, если не в доверительное русло, то хотя бы в рабочее. «Дорогая Эльвира Юрьевна, мне передали ваше приглашение, и вот я здесь, у ваших ног, так сказать». Аркадий Семенович лучился обаянием и смотрел на Клюйко максимально доброжелательно. Он бы и влюбленно смотрел, но уже однажды переборщив, опасался рецидива. Баба могла разозлиться. Готов к общению, как говорится, со всей откровенностью и в полной мере. Закидывая эту местечковую курицу словесной шелухой, Милентьев пытался понять, зачем она его пригласила, да еще так настоятельно. Он сам хотел напроситься на контакт и по первости даже обрадовался такой оказии, а вот теперь насторожился. Что-то в этой сегодняшней Клюйко не так, какая-то она другая. Отлично. Аркадий Семенович, я рада, что у нас с вами сложилось конструктивное взаимопонимание. Тогда давайте начнем работать. Эльвира достала из стола бланк допроса свидетеля и начала заполнять верх шапки. Будьте любезны, товарищ полковник, дайте мне на минутку еще раз ваше удостоверение. Не поднимая головы от документа, попросила следователь. Зачем вам мое удостоверение? Милентьев пересел на стул ближе и попытался рассмотреть, что там пишет эта баба и какой она бланк заполняет. Я же вам вчера его уже предъявлял. Вчера мы с вами, товарищ Милентьев, знакомились, а сейчас будем работать. Я должна вас допросить. Давайте свой документ, полковник. Голос Клюйко уже не был добрым и излишне женственным. Позвольте, товарищ Клюйко, вы, что, допрашивать меня собрались? Вы в своем уме? Лицо москвича тоже изменилось. Оно уже не лучилось прежним добродушием и обаянием. Что вы собираетесь выяснить в результате этого допроса? Полковник, по какому праву вы произвели незаконный обыск гаража за номером 143 в гаражном кооперативе «Строймаш»? Это один из вопросов, который меня интересует. У вас есть и второй? Глаза напрягшегося москвича были уже совсем недобрыми, но особой тревоги в них еще не было. Есть, Аркадий Семенович. Скажите, пожалуйста, где находится алюминиевая молочная емкость с преступно добытыми ценностями, которую Вороницкий и его бандиты хранили в том самом гараже? Да, в том самом, который вы втайне от официального следствия и в нарушении закона подвергли обыску. Где ценности? Глава 6. Разменяв трешник, я зашел в кабинку. Вчерашняя история повторилась. Сначала первый звонок и короткий диалог с пластмассово-бесцветным голосом неизвестного мужика. Потом, через 5 минут, трубку поднял Севастьянов. «Здравствуй, Сергей», — ответил он на мое приветствие. «Как ты там? Надеюсь, все хорошо, все в норме, Григорий Трофимович, со здоровьем вот только проблема образовалась», — пожаловался я, чесотку где-то подхватил, пришлось на больничный срочно уйти. «Это очень плохо, Сережа, оживился мой старший товарищ по прошлогодним баталиям с мясной казанострой, но ты молодец, что вовремя к врачу обратился. Очень, очень грамотное решение, должен тебе сказать. Григорий Трофимович, чем-нибудь порадуете? С надеждой обратился я к деду за позитивом или, на худой конец, за дополнительной информацией. Люди пока еще роют, но одно могу сказать тебе со всей определенностью. Косвенное подтверждение того, что Милентьев пересекался в Мордовии с Вороницким, есть. Речь Севастьянова была спокойной, но и доля бодрости в ней присутствовала. Давай, мы с тобой обольщаться пока не будем, но совершенно точно установлено, что, когда осужденный Вороницкий прибыл этапом в ИГ-10, начальником этой колонии был Милентьев. Это уже что-то, и далеко не косвенное. Мудрый и осторожный Севастьянов просто перестраховывается. Теперь я уже был уверен, что московский полкан приехал за кассой Вороницкого, как за дополнительным бонусом. Главной его задачей, конечно же, является обеспечение собственной непотопляемости, но и упускать накопленные бандой за несколько лет ценности он тоже не намерен. Уж я-то знал, чего и сколько содержит бидончик, а у тебя там чего нового, Сергей, прервал мои мысли старик Севастьянов. Как там наш Аркадий Семенович, бьет копытом, бьет, Григорий Трофимович. Не стал я его разочаровывать, вот в это самое время он областную прокуратуру под себя наклонить пытается, чтобы меня обвиняемым сделать, убеждает следователя, что я вместе с Вороницким бандой руководил, как мог фискалил я на министерского посланца, и как прокурорские, не пойдет следователь на поводу у столичного полковника, женщина там следователь, Клюйка ее фамилия, Пауфт старший следователь, и говорят, что баба принципиальная и больше по ментам специализируется, как мог, посильно пропиарил я Эльвиру, она и своих засранцев не щадит. В начале марта по ее делу областная коллегия тут начальника отдела городской прокуратуры к 6,5 годам приговорила. Это плохо, что женщина. Вдруг забеспокоился мой собеседник, Милентьев Аркаша тот еще бабий угодник. Как бы ни охмурил он эту следовательшу. Ну-ка, еще раз, как говоришь, ее зовут. Старший следователь по областной прокуратуре Эльвира Юрьевна Клюйка, Григорий Трофимович. Послушно выдал я данные на подругу. Вон оно, как, хмыкнул дед, как моя внучка, ту тоже Эльвирой зять назвал. Я тактично молчал, пока моя московская крыша завершит лирическое отступление, и надеялся, что мне будет выдана еще хоть какая-то информация на недруга и на его шайку. В общем так, Сергей, резюмируем. Ты по-прежнему сидишь тихо под веником, никуда не влезаешь и ждешь, когда Милентьев со своей компанией отбудет в Москву. Отзывать его из командировки раньше срока нецелесообразно, она у него замминистра подписана, но и продлять ему ее никто не будет, тут ты можешь быть уверен. Вопрос уже решен, твердым голосом пообещал мне Севастьянов. Короче, ты там поосторожнее, а завтра звони в это же время. Сказать «до свидания» я не успел, из трубки уже звучали гудки. Так-то давно известно, что у генералов свои представления о вежливости и о тактичном обращении с нижестоящими. Деликатность ситуации была в другом, в том, что я так и не знал, сколько звезд на погонах загадочного деда, когда он, полгода назад, находясь сбоку и даже не в составе комплексной бригады, рулил чисткой и репрессиями, к нему, включая руководителя, все обращались либо товарищ генерал, либо по имени-отчеству. Но раза три, во время бесед со мной, он принимал от нарочных из Москвы почту, и эти нарочные обращались к нему, как к генерал-лейтенанту. Но и это сейчас не шибко царапает мое сознание. Я достаточно долго и не по одному разу в неделю хаживал на рабочие беседы к министру, а он был, ни много, ни мало генерал армии. Так, что оскомину по этой части я давно уже сбил. Заинтригован я был другим, тем, что номер, по которому я звоню второй день, относится к коммутатору комплекса зданий, расположенного по адресу, Старая площадь, дом 3. Это я знал точно, потому что через 40 лет ничего не изменится. Только через 40 лет там будет администрация президента, а сейчас в этих курмышах квартирует ЦК КПСС. Только и всего. Энда, варяги. Ну что, Сережа, похоже, тяжелые дни у нас с тобой настают. Аркадий Семенович опрокинул в себя содержимое из пузатого бокала и даже не поморщился, будто выпил воду, а не коньяк. Они сидели в ресторане речного вокзала и обедали. Вернее, обедал один Мирошников. С неизменным и непроходящим аппетитом, поглощая после солянки вторую порцию цыпленка табака. Полковник лишь поковырялся вилкой в салате, а своего куренка пододвинул вечно голодному капитану. Сам он наливался коньяком. Капитан отреагировал на слова шефа двухсекундной паузой своих челюстей, а потом снова ими задвигал, наклонясь над тарелкой. Если бы он сейчас поднял глаза, то увидел бы, с каким презрением смотрит на него Аркадий Семенович. «Ты вот, что, Сережа?» Дождавшись, когда капитан оторвется от еды и все свое внимание обратит в его сторону, продолжил Милентьев, «ты послезавтра тетку нашего юноши исполни. Помнишь, с которой он под ручку вокруг дома прогуливался?» Полковник удовлетворением отметил, что от его слов у младшего соратника даже ресницы не дрогнули. «Ближе к вечеру, когда она с работы возвращаться будет, ты ей угомони эту жидовку и забери у нее что-нибудь. Неважно, что, сумку там или кошелек, отвод, в общем, сделай. Пусть думают, что это корыстная направленность была. Ты понял меня, Сережа?» Запил свои слова остатками из бутылки полковник. «Что, не верите, товарищ полковник, что Саушин пацана найдет?» Глаза Мирошина, которыми он уставился на полковника, оказались не такими уж и глупыми. «Не верю, Сережа. Ошибся я в нем. Хлипкий он какой-то и нерезультативный». Милентьев растерянно разглядывал пустую бутылку. «Вернемся в Москву и надо будет от него избавляться. Пусть к себе на родину возвращается. А, может, эту тетку лучше отоварить покрепче, а, Аркадий Семенович?» Осторожно поинтересовался Мирошин. «Нет, друг мой ситный, валить бабку ты будешь на глушняк». Тихо, но твердо приказал отрезвевший вдруг полковник. «Тебе, Сережа, не надо думать, что лучше, а что не лучше. Ты просто неукоснительно выполняй мои указания, и тогда все у нас с тобой хорошо будет. Ты меня понял, Сережа?» «Понял, товарищ полковник, сделаю». Мирошину больше не хотелось проявлять инициативу и умничать. Хотя и лишнее убийство брать на себя тоже не блазнилось. «Завтра подготовлюсь и отработаю бабку. Не забудь, это надо сделать не завтра, а послезавтра», — напомнил ему начальник. «Чем черт не шутит, может, наш Алеша расстарается, да и притащит нам завтра Корнеева. Как ни крути, а ему сейчас такие силы приданы, что может и получится у него этого гаденыша поймать». Полковник Милентьев только сейчас, после бутылки коньяка, понял, что его отпустило. Давно уже ему не было так тоскливо и тягостно. Когда эта прокурорская сука затеялась его допрашивать, он даже не поверил в происходящее. Так не было никогда и так не должно было быть сегодня. Но эта тварь не шутила. И, слава богу, что он сдержался и сразу не стал ставить следачку на место. Потому что вопросы, которые задала ему эта прокурорская баба, были убийственными. Настолько убийственными, что он, матерый и ушлый, на миг растерялся и даже запаниковал. На миг, но прокурорская это, кажется, заметила. Аркадий Семенович очень надеялся, что ему померещилось. Огромного труда и получаса унижений ему стоило перенести допрос на двое суток. Мотивировал он свое нежелание допрашиваться немедленно, спасительной секретностью своей миссии и необходимостью согласования этого процессуального действия со своим руководством. Очень неохотно эта тварь согласилась подождать, пообещав при этом направить спецсообщение о незаконных действиях полковника Милентьева прямо на имя министра. Если только полковник не явится к ней через двое суток и не даст развернутые и исчерпывающие ответы на все ею поставленные вопросы. Что ж, в очередной раз судьба не оставляет ему выбора. Видит Бог, он этого не хотел, но придется мочить несчастную бабку. Из собранной информации было известно о близких, почти родственных отношениях между Лишневским и этим ублюдком Корнеевым. Аркадий Семенович не сомневался, что убийство тетки будет достаточным потрясением для беглого лейтенанта, чтобы он высунул нос из норы, в которой он сейчас прячется, а потом все войдет в нужную колею. Оставшейся недели должно хватить на завершение всех запланированных мероприятий. Главное – отловить Корнеева. Мирошин с бабкой не подведет, он профессионал и ему не впервой. Да и жидовка возрастом под 70. Такую капитан удавит одним мизинцем. Пленэр. Еникеева я нашел не сразу. В гараже ГПЗ мне сказали, что он должен быть в шестом цеху и что-то там подваривать на своем УАЗике. УАЗик я нашел, а вот Толика рядом с ним не было. Стучавшие неподалеку по фанерному столу черными костяшками работяги мне посоветовали подняться в столовую. Там я и обнаружил своего бывшего внештатника. Если за 2 часа уложимся, то поехали. Решился Еникеев. Далеко? Нет, Толя, недалеко, успокоил я его, за Южный мост. Сразу за мостом, торопливо допив компот, Анатолий потащил поднос с посудой к окошку, а я направился на выход. Доехали мы быстро. Спустившись с трассы к лесу, Толян по моей просьбе остановил машину, а я, стараясь не наступать в грязь, пошел вглубь леса. Лопату я нашел сразу. То, что она покрылась ржавчиной, меня не расстроило. Плохо было то, что черенок был осклизлый. Стараясь не испачкать обновку, я уподобился археологу. Копал недолго, потому что и закапывал в прошлый раз неглубоко. Вытащив флягу под дерево, я аккуратно отщелкнул замок и откинул крышку. Воронецкий не подвел меня. Сосуд для хранения своих сокровищ он выбрал удачно. Внутри фляги было сухо и богато. Помня о цейтноте Еникеева и не желая, чтобы он пришел сюда меня поторопить, я быстро достал из своего депозитария пачку фиолета и тряпочный сверток с пистолетом. Засунув деньги в карман, а сверток со стволом за пазуху в просторный рукав куртки, аккуратно закрыл емкость и пошел ее хоронить обратно. В отведенные 2 часа мы с Толиком уложились. Высадив меня за полквартала от комплексного общежития, Еникеев рванул в детсад за дочкой, а я, стараясь не озираться, как киношный шпион, побрел к общаге. Поднявшись на 2-й этаж, прошел к витражу и стал наблюдать за улицей. Она проглядывалась далеко за остановку. Нагаев вышел из троллейбуса вместе с 2 тетками. Пока они шли к общаге, я смотрел, не подтянется ли следом за моим другом случайная машина или, не менее случайный прохожий. Ни того, ни другого не появилось. Когда сопутствующие Вове тетки проходили вахту, я из-за пальмы удостоверился, что вахтерши они предъявили что-то похожее на пропуск, а не удостоверение санэпидстанции или каких-нибудь журналистов. Да и по виду тетки были из работяг. Так, пристроившись за другом, я и дошел вместе с ним до нужного кабинета. Новая директриса приняла нас с Вовой, как родных. Уже через несколько минут перед нами был чай, печенье и домашние пирожки с ливером, и даже пол-литровая банка с клубничным вареньем. Гостеприимная Галина Петровна сама налила нам в чашки чая и мудро удалилась, плотно прикрыв за собой обитую дермантином дверь. «Рассказывай, друган». При виде пирожков и варенья я осознал, что жить стало лучше, жить стало веселее. «Значит так», — начал Нагаев, без колебаний схватив пирожок и надкусив его, «три мужика из Москвы на Динамо живут. Живут, как я и говорил, в люксовом коттедже, и живут они весело. 2 просто по вечерам бухают и играют в бильярд, а главный, тот каждый вечер с девками куражится, по полной программе. Баня, массаж, бассейн и девки. К нему их каждый вечер 2 мужика привозит. Наши они, из областного УВД. Одного мне назвали, это Храмов, начальник управления уголовного розыска, а 2, вроде бы из тыловиков. Вот 3 они там и парятся, и девок 3 жарит». Вова завистливо вздохнул. «Не печалься, Вов, у тебя же жена есть». «Как мог», — успокоил я друга, — «а это непотребство, оно не для нас с тобой. Мы же комсомольцы и офицеры, как-никак». Нагаев не купился. Смотрел он на меня с подозрением и без понимания. «Ты лучше скажи мне, друг мой Вова», — уже после 4-го пирожка вернулся я к разговору, «в этот коттедж как-то проникнуть можно? Например, ночью, когда они нажрутся и спят? Не знаю, трудно это сделать будет», — с сомнением покачал головой мой разведчик. «Там забор, да и закрываются они изнутри 100%. Стволы, рабочие документы, ксивы, не знаю», — еще раз выразил свою неуверенность мой друг. «А что там внутри надо? Что-то взять?» «Нет, брат, мы же не жулики с тобой. Наоборот, положить туда надо. Вещицу одну, и я достал сверток, главному надо его положить в кобуру». Какое-то время Нагаев жевал, глотал чай, смотрел на пистолет, который я размотал из тряпок, и думал: «Я по-любому с тобой пойду, но только у нас с тобой ничего не получится. Там, в люксе, замки хорошие и решетки на окнах, а мы с тобой ни разу не домушники, Серега». Резон в словах товарища был. Да что там резон, каждое его слово было пропитано сермяжной правдой. Не по зубам нам такая задача без вдумчивой и тщательной подготовки. Только беду накличем на свои головы. А с девками они где парятся? Там же, за забором. Что-то в моей голове шевельнулось. Нет, парятся они там, где бассейн. За забором тоже банька есть, но там нет бассейна. И банька за тем забором маленькая. А девки, они, бассейн любят. Поделился со мной предосудительными знаниями мой татарский друг. Девки ведь отдельно от мужиков раздеваются? Задал я очередной специфический вопрос Вове. Ну, пока еще все трезвые и никто никого не жарит. Ну да, там раздевалка же есть женская, и даже фены там у них. Нагаев посмотрел на меня, как на маленького несмышленыша. Тогда скажи мне еще, в эту бабскую раздевалку можно пробраться так, чтобы никто не заметил, ну, когда они там уже забухали и парятся? Наверное, можно, пожал плечами друг, только надо заранее шпингалеты на окнах открыть, или через бойлерную можно еще пройти. А нахера тебе в бабскую раздевалку? Знаешь, что, друг мой Владимир, передумал я, окончательно удостоверившись в своей гениальности, честно ответил я лейтенанту Нагаеву, если б ты только знал, какие они козлы эти москвичи, особенно этот, который так аморально девок жарит. Не буду я этому кобелю ничего оставлять на память, я лучше девушкам подарки сделаю, любовь и голод правят миром. Ты знаешь, а ведь он и правда сдулся. Эльвира смотрела на меня с нескрываемым уважением, уже второй раз за сутки. А когда я его на понт взяла по поводу гаража и фляги с бандитской кассой, он и вовсе поплыл, как первоход. Моя подруга считала произошедшее большой победой. Как же мало ей надо для счастья. Вот видишь, душа моя, а ты сомневалась вчера. Пошли в койку, я тебе что-то покажу. Настроение у меня к вечеру приподнялось, и я чувствовал, что одним настроением мое естество не ограничится. Да ну тебя, Корнеев. Эльвира вырвала руку. Я с тобой разговариваю о том, что меня интересует, а ты? Что ты за человек такой, когда ты наконец повзрослеешь, ведешь себя, как прыщавый подросток, лишь бы в койку затащить, строишь из себя этакого знатного ёпна, постельными умениями своими без конца похваляешься. Наверное, у барышни это на почве беременности, или это она сама так своего нереализованного либидо стесняется. Надо что-то делать, любимая, напомни мне, когда это я бахвалился, что я знатный бун. Чтоб ты знала, душа моя, я импотент от рождения, с тех самых пор, как меня в родовом зале головой об кафельный пол уронили. Я добавил на свое лицо изрядную долю грусти, соответствующей печальному монологу. Я тебя, Эля, уважаю не только как женщину божественной красоты, но и, как женщину очень умную. Поэтому и не скрываю от тебя ничего, даже вот этого своего постыдного недуга. Какое-то время Эльвира Юрьевна, оторопев, смотрела на меня, как на Леонида Ильича Брежнева, со всеми орденами, но без трусов, и вдруг внезапно появившегося на ее кухне. Потом она возмущенно вскочила. «Корнеев, скотина, ты, чего, опять меня решил дурой выставить? Какой ты нахер импотент, если ты вчера, и тогда, раньше, ты чего мне тут несешь? Хотел, как лучше, но вот, получилось все еще хуже, чем было. Отрахаться от этого хочется не меньше. Энда, импотент, любимая, импотент, но иногда, душа моя, да». Праздники в моей жизни случаются, вот, как ты, например, и тогда пасмурное небо мгновенно становится звездным и солнечным одновременно, и штаны мои топорщатся сразу пыром, как сиськи у десятиклассницы во время месячных, ведь ты, любимая, как Елена Станиславовна Бауэр, вся такая воздушная, к поцелуям зовущая, какая еще Елена Станиславовна, попыталась вынырнуть из транса Эльвира. Но шансов очнуться у нее уже не было никаких. Из кухни мы уже давно переместились на кровать. Глава 7. Утром почти семейная идиллия повторилась. С той лишь приятной разницей, что моя квартирная хозяйка была веселее себя вчерашней. Эх, Корнеев, а все же жаль, что ты со своим появлением на свет так припозднился. Эльвира с неизменным аппетитом поглощала яичницу с беконом. Будь ты постарше, может и получилось бы у нас с тобой что-нибудь. Сегодня на столе было побогаче. Список приготовленных и просто нарезанных продуктов был существенно расширен. Вчера я зашел в приветливый гастроном и сезам с белками, жирами и углеводами, снова мне открылся. Распушив упаковку 25-рублевок, я от души затарился дефицитными харчами. Впрочем, и недефицитными затарился тоже. Отдельный сверток в холодильнике лежал для Еникеева. Необходимость в колобухе для Толяна созрела во время нашего вчерашнего разговора с Нагаевым. Толика мне придется рекрутировать и сегодня. Вова должен его предупредить. Душа моя, скорее это не я опоздал, а это ты поторопилась. Подковырнул я подружку, которая для меня и при нынешних своих годах все равно была малолеткой. Едва не заляпавшись венгерским маринованным помидором, Эльвира согласно кивнула. «Да, Корнеев, тут ты прав, твой возраст был бы для меня предпочтительней». И даже не успев нахмуриться, подцепила вилкой кружок финского сервелата. «Ты у меня поживи еще, я хоть нормально позавтракаю, поужинаю все это время». Практичная мадам Клюйка не считала нужным скрывать своего меркантилизма относительно моей персоны. «Одно только плохо, не высыпаюсь я с тобой, Сережа, неодобрительно посмотрела на меня жрица следствия, но что-то в ее взгляде мне показалось неискренним. Вы, многоуважаемая Эльвира Юрьевна, лукавить изволите. Тактично пресек я огульный навет, а кто меня после вечернего первого нашего сайтия принуждал к дальнейшей интимной близости, и кто до 3 часов ночи мне спать не давал. Напомнил я о ее ночных притязаниях на мое сиротское лейтенантское тело. Скотина ты, Корнеев, хрустя маринованным огурчиком, не унималась Клюйка, вместо того, чтобы осознать свою вину перед женщиной и раскаяться, ты стрелки переводишь и оправдываешься, как школьник. Забыв о наколотом на вилку надкусанном огурце, Эльвира остановилась взглядом на моем лице. А ведь ты, Сережа, теперь, как порядочный человек, на мне жениться обязан. И все-таки надкусив от венгерских даров, она улыбнулась, или ухмыльнулась. Да не бойся ты, Сереженька, не трепещи, не потащу я тебя в ЗАГС, а то скажут, еще, что связалась взрослая тетка с младенцем, да из партии выпрут за то, что комсомольца развратила. Эльвира после почти бессонной ночи была на удивление бодра и довольна жизнью, и куражилась она надо мной, хоть и беззлобно, но с явным удовольствием. Я, Эльвира Юрьевна, жениться никогда не отказываюсь, состроил я постное лицо, вот только вы имейте в виду, что происхожу я из семьи староверов, а потому держать я вас буду в строгости, и каждую субботу после бани пороть вас стану, вожжами, ума добавлять вам буду и покорности. Ну-ну, хмыкнула невеста-арендодатель, это мы еще посмотрим. Бросать вызов обществу и службе наружного наблюдения, если таковая была где-то поблизости, мы не стали, и потому вышли на улицу не под ручку, а даже наоборот, порознь с большим временным интервалом. С пакетом под мышкой я направился к остановке. Попетляв для очистки совести дворами и ожидаемо не заметив за собой пригляда, забрался в троллейбус и поехал до конечной. Уж, если и пасут, то там заметить разведчиков мне будет проще. Намного проще. К буханке Еникеевой я подошел не сразу. Сначала дождался, когда немногочисленные приехавшие со мной пассажиры ушли на проходную теплостанции. Потом просмотрел прямое, как стрела, шоссе не меньше, чем на километр, и только после этого пошел за угол подстанции, где меня должен был дожидаться Толик со своим ульяновским лимузином 4×4. Дисциплинированный внештатник меня не подвел, он был на месте. Держи. После рукопожатия протянул я ему объемный пакет, там гостинцы, дочки твоей и вам с женой. Глаза Толяна зажглись любопытством, но надо отдать ему должное, бумагой он шуршать не стал. Куда? Вопросительно уставился на меня Еникеев. Мотор его авто уже тарахтел. Да туда же, где мы с тобой вчера были, Толя. Маршрут у нас с тобой все тот же. Поудобнее расположился я в тесном пространстве переднего пассажира. Эх, посмотреть бы в глаза тому, кто проектировал этот гробик. А лучше бы найти его в лесу и связанного. До места мы добрались гораздо быстрее, чем вчера. И эксгумация емкости тоже прошла быстрее. Набрав из трофеев нужного, я в обратной последовательности закрыл и закопал драгоценный сосуд, вместивший в себя молочные реки и кисельные берега. «Спасибо, Сергей». Еникеев с довольной физиономией протянул мне через капот пятерню. «Когда я вернулся, ты в любое время обращайся. Знаешь же, что я машину на ночь в заводской гараж не ставлю. Понятно, что после того, как я вылез из машины, Толик врученную ему колобуху распотрошил, и найдя там не только бутылку коньяка с 2 палками копченой колбасы, но и полдесятка шоколадок, теперь вот расчувствовался. Отмахнувшись от его дальнейших проявлений признательности, я погрузился в свои мысли о поступках и действиях, которые нам с Нагаевым сегодня предстоит совершить. Особо противозаконного и уж, тем более преступного, я на сегодняшний вечер не замышлял, но, если мы с Вовой сегодня на динамовской базе попадемся, то легче нам от того не будет. Приехали. Под этот возглас я очнулся от размышления и, попрощавшись с Еникеевым, вылез из машины. Не сдержавшись, осмотрелся и зашагал на остановку. В голове колотилось гамлетовское сомнение, звонить или не звонить. Со вчерашнего вечера я упорно отмахивался от этой назойливой мысли, вернее, от незатейливого оперативного этюда. Чертовски хотелось обезопасить на сегодняшний вечер себя и Вову от неприятной встречи, от встречи с достойнейшими представителями центрального аппарата МВД СССР Саушиным и Мирошиным. Но для этого придется немного подставить Лидию Андреевну Зуеву. В том, что Милентьев уже знает о наших с Лидой неформальных отношениях, я не сомневался. Я также знал, что мой звонок вреда ей никакого не причинит, потому что официально в розыске я не нахожусь и никаких претензий со стороны закона мне не предъявлено, а личные внеслужебные отношения между сотрудниками являются лишь личными отношениями этих сотрудников. Даже для замполита, решив для себя, что ничего предосудительного я не делаю, а небольшие моральные издержки того стоят, я зашел в телефонную будку. «Лида, привет, как ты, и что там у нас нового на наших галерах?» Бодрым голосом осведомился я у начальницы. «Здравствуй, Сергей, как ты, у тебя все нормально?» Зачастила в ответ Зуева. «Ты где, как ты себя чувствуешь?» Лида была все той же Лидой. «Повезло мне с моей начальницей, все нормально у меня, вот в больницу иду, и ты знаешь, вроде бы диагноз не подтверждается и никакой заразы у меня нет». Набалтывал я текст в распечатку ПТП. «Так ты, чего, больничный идешь закрывать, на работу выйдешь?» Обрадовалась скорому возвращению в строй боевой единицы Лида. «Нет, душа моя, на работу я пока еще не выйду, для этого мне придется повторные анализы сдать», — расстроил я руководительницу. «А вот к тебе в гости я бы очень хотел сегодня напроситься, часиков на 10 вечера, уж больно соскучился я по тебе, Лида», — проникновенно добавил я. «Насчет заразы ты не бойся, тревога ложной оказалась», — уверенно уточнил я, на самом деле зная точно, что чесотки у меня действительно нет. «Хорошо», — голос Зуевой потеплел еще больше, — «я тоже соскучилась. Приходи, конечно, Лид, я, может быть, немного припозднюсь, но ты жди, я обязательно приду». Обменявшись еще несколькими внеслужебными репликами, мы с Зуевой завершили разговор. Теперь меньше, чем через час инициатор получит распечатку нашего с Лидией Андреевной воркования. А, следовательно, сегодняшний вечер и половину ночи Саушин с Мирошиным будут морозить сопли под ее окнами, а не играть в бильярд на спортивной базе «Динамо». А Лида никогда даже ничего не узнает о моей проделке. Если... Конечно, я ей об этом не расскажу, а я не расскажу. Единственный во всем этом минус, так это то, что она меня сегодня зря прождет и обязательно обидится. Это плохо, но, чуть позже, я обязательно отмолю у нее этот свой грех, и, может быть, даже, не единственный раз. Сделав дело, я вышел из будки и, довольно пощурившись на весеннее солнышко, направил свои стопы на ближайшую остановку, чтобы уехать домой, к Эльвире Юрьевне. Времени до контрольного сеанса связи с Москвой было навалом, и его я намеревался употребить на благое дело. Бытовуха. Выйдя за остановку от дома Эльвиры, я пошел в толпу. На этот раз я руководствовался отнюдь не конспирацией. Руководствовался я вполне приземленными гастрономическими желаниями. Зайдя в здание, я сначала пошел искать братьев наших меньших, тех, которые сами пока еще не ведают, с каким упоенным остервенением они лет через 15 будут резать, насиловать и выгонять из собственных домов ненавистных неверных. Гостей из братского Узбекистана я нашел быстро. Они занимали целый ряд. «Уважаемый, что хочешь?» Упитанный красавец в тюбетейке и махеровом шарфе под белым халатом сверкнул своим золотым запасом, который он хранил у себя во рту. «Плов хочу», — оглядывая его и соседние прилавки, поделился я своей нуждой. «Слушай, нет плова». Узбек даже не стал делать вид, что огорчился. «Изюм есть, кишмиш, без косточек и сладкий, как мед, пробуй». Продавец зачерпнул щедрую щепоть и протянул мне, но я вежливо отказался, в момент вспомнив засранцев в своей роте, которые дрестали в 33 струи и дальше, чем видели, только из-за того, что вот такой кишмиш или сушеную дыню съели, не промыв перед тем. «Гранаты, уважаемый, урюк», — не унимался торговец. «Нет, дружище, мне специи для плова нужны», — осадил я узбека. «Зира, куркума, барбарис, понимаешь меня?» С надеждой посмотрел я на короля урючных рядов. «Понимаешь», — снова попытался ослепить меня содержимым своего рта азиат. «Только этого для плова мало, уважаемый», — снисходительно скосил он глаза в мою сторону. «Ты мне про специи скажи, где их взять, а потом уже я у тебя про масло и про курдюк спрошу», — успокоил я южного гостя хозяина, — «и про девзиру спрошу, ты даже не сомневайся». Узбек посмотрел на меня уже без своей глуповатой витринной улыбки и отвернулся к соседу. Что-то проговорив, он дождался согласного кивка и обошел свой каменный прилавок. «Пошли, дорогой, покажу тебе, у кого взять можно», — и, поправив свою тюбетейку, он заспешил в конец ряда. Пристроившись к нему в кильватер, я едва поспевал за ним, просачиваясь сквозь голодающих Поволжья, которые могли себе позволить кормиться с рынка. Мы подошли к группе братьев-близнецов моего Сусанина, и он что-то закурлыкал своим соплеменникам. Те с любопытством уставились на меня. «Масло какое хочешь?» — на чистейшем русском спросил меня тот, что помоложе и без зубов. «В том смысле, что без золота во рту. Хочу хлопковое», — твердо обозначил я свой каприз. «Брат, мы маслом не торгуем, и курдюка на продажу нет», — огорчил меня уже другой, держащий в руке пиалу с чаем. «Рис бери, рис есть, нут есть». Мой улыбчивый провожатый опять что-то затараторил, сверкая из своего рта филиалом Гохрана. Узбеки снова оглядели меня. «Хорошо, уважаемый, 5 рублей давай», — сжалился который молодой и без золота во рту. «Пока я доставал пятерку, мне собрали в одну кучу несколько свертков и пакетиков. Венцом набора была заткнутая бумажной скруткой бутылка, наполненная на 2/3 маслом. Мне очень хотелось верить, что хлопковым». Расплатившись и поблагодарив узбеков, я пошел в мясные ряды. Вероятность приготовления плова теперь уже не вызывала никаких сомнений. Дедушка был старенький, но очень суровый. Времени, чтобы заехать домой и разгрузиться, у меня не оставалось, и я, как был, с 2 авоськами, так и пошел телефонировать генерал-лейтенанту Севастьянову. «Здравствуй, Сергей», — услышал я после обязательной программы с перезвоном голос деда. «Держишься?» «Так точно, Григорий Трофимович», — поприветствовал я в ответ генерала, придерживая при этом ногой бутылку в вертикальном положении. «Порадуйте чем-нибудь, Григорий Трофимович, очень уж мне не хотелось изгвоздаться в масле, не имея подминки в виде запасных штанов. От этого отвлекающего бытового беспокойства я, наверное, и утратил ощущение рамок». «Экий ты нахал, Сережа», — аж крякнул Севастьянов. «Стар я уже, чтобы лейтенантов радовать. Ты, Сережа, от своих потрясений совсем о субординации забыл? Уж ты там как-то соберись, возьми себя в руки». Расходился на том конце линии генеральный старик со старой площади. «Виноват, Григорий Трофимович. Погорячился. Думаю, это у меня чесотка до мозгов дошла». Попытался я свести на шутку в общем-то справедливую обиду деда. В ответ из трубки мне хмыкнули, но поток упреков, тем не менее, прекратился. «Докладывай, как обстановка. Может, тебе на время все же уехать из области?» В голосе Севастьянова теперь звучали только рабочие интонации.